Часть третья. Зачарованный сон. Глава 21. Валандер вовсе не собирался держать слово. Решил незамедлительно поговорить с Линдой и Хансом. Семья, безусловно, важнее, чем шведская секретная служба, тут он ни секунды не сомневался. Он расскажет дочери и зятю все, что услышал, слово в слово. Это его долг. После разговора с Итербергом он долго сидел в задумчивости. Первая мысль была: нет, что-то здесь никак не вяжется. Нелепость какая-то. Луиза фон Энке — агент русских? Даже если полиция нашла в ее сумке странные бумаги, вдобавок в тайнике, он не мог поверить, что это правда. Но с какой стати Итерберг станет звонить и рассказывать небылицы? После недолгих встреч Валандер проникся к нему доверием. Итерберг никогда бы не позвонил, если б не был уверен. Валандер понимал, что должен делать. Попытки защитить Луизу, отрицая факты, ничем ей не помогут. Надо принять рассказ Итерберга всерьез. Каким бы впоследствии ни оказалось объяснение, изложенные Итербергом факты таковыми и останутся. Только вот выводы, вероятно, или обязательно, будут другими. Он сел в машину, поехал домой к Линде и Хансу. Детская коляска стояла в теньке под деревом. Они сидели на качелях и пили кофе. Валандер сел в садовое кресло, сообщил об услышанном. Ханс и Линда нахмурились, оба с недоверчивой миной. Пока Валандер говорил, в голове у него вдруг всплыло имя Веннерстрём. Полковник, без малого полвека назад, выдавший множество сведений о шведских вооруженных силах. Но каким-то образом связать Луизу фон Энке с этим человеком, который долгие годы, движимый холодной алчностью, ловко занимался шпионажем, он, конечно, не мог. «Я не сомневаюсь в том, что услышал», — закончил он. «Но не сомневаюсь и в другом. Наверняка найдется разумное объяснение, откуда эти бумаги взялись в ее сумке». Линда покачала головой, посмотрела на мужа, потом прямо в глаза отцу. «Это действительно правда? Я бы, разумеется, не поехал сюда, чтобы рассказывать басни, а не точное изложение того, что сам недавно услышал. Не раздражайся. Нам необходимо задать вопросы. Я не раздражаюсь, но избавь меня от ненужных вопросов». И Валандер, и Линда поняли, что вот-вот вспыхнет совершенно неуместная ссора, и сумели одуматься. Ханс вроде бы ничего не заметил. Валандер повернулся к нему, увидел, что лицо у него расстроенное, и осторожно спросил: «Тебя это не наводит ни на какие мысли? Ведь ты знал ее лучше, чем мы». «Нет, не наводит. Недавно я узнал, что у меня есть неведомая сестра, а теперь вот это. Родители как бы становятся все более чужими. Бинокль перевернут. Они пропадают из виду. Тебе ничего не вспоминается? Давние картины? Произнесенные слова? Люди, приходившие с визитом? Нет. Только больно внутри». Линда взяла Ханса за руку. Валандер встал, отошел к коляске под яблоней. Над москитной сеткой жужжал шмель. Он осторожно приподнял сетку, посмотрел на спящую кроху, вспомнил Линду в коляске, вечные страхи Моны и собственную радость по поводу ребенка. Потом вернулся в кресло. Спит. «Мона рассказывала, я орала по ночам». «Верно. Чаще всего вставал я и успокаивал тебя». «Мона вспоминает иначе. Правда, ее никогда особо не заботила. Она думает, будто помнит, а на самом деле забыла. Пока она спала, я ночи напролет носил тебя на руках. Иной раз спал всего час-другой, а потом шел на работу». «Клара нас почти никогда не будет. Золото, а не ребенок. По правде говоря, жуткие были ночи с тобой и твоим ором. И ты носил меня на руках, иногда с затычками в ушах. Но носил тебя именно я, что бы там ни говорила Мона». Ханс так резко поставил кофейную чашку на стол, что расплескал кофе. Он словно и не слышал их разговор. Где мама была все это время? И где Хокон? А ты сам как думаешь? Какова была первая мысль? Сейчас, когда все меняется? Вопросы задавала Линда. Валандер посмотрел на нее с удивлением. Он мысленно сформулировал точно такие же, но дочь опередила его. У меня нет ответов. Что-то говорит мне, отец жив. Странно. Как раз когда маму нашли мертвой, я отчетливо чувствую, что он жив. Валандер перехватил инициативу и следующие вопросы задал сам. Почему? Что-то ведь, наверное, заставляет тебя так думать. Не знаю. Вообще-то Валандер и не ждал, что Ханс незамедлительно что-то скажет. Ему было понятно, что члены семьи фон Энке весьма далеки друг от друга. Он задержался на этой мысли, подумав, что, пожалуй, именно здесь есть своего рода зацепка. Что знали друг о друге супруги фон Энке? Может, здесь секретов не меньше, чем в других взаимосвязях внутри семьи? Или наоборот? Может, отношения между Луизой и Хоконом были очень близкими? В этот миг он не находил ответов, не двигался с мертвой точки. Ханс встал, ушел в дом. «Ему надо позвонить в Копенгаген», — сказала Линда. «Мы так решили, когда ты приехал». «Что решили?» «Что сегодня он останется дома». «У этого человека никогда не бывает выходных. На мировых биржах царит большое беспокойство. Ханс огорчен, потому и работает все время». «С исландцами?» Линда выжидающе посмотрела на него. «Ты пытаешься иронизировать? Не забывай, ты говоришь об отце моего ребенка. Когда он показывал мне свою контору, там сидели исландцы. Почему мое воспоминание о них должно быть иронией?» Линда протестующе махнула рукой. Ханс вернулся на качели. Некоторое время разговор шел о похоронах Луизы. Валандер не мог им сказать, когда судмедэксперты разрешат забрать тело. «Странно», — сказал Ханс. «Вчера я получил большой пакет с фотографиями, сделанными на Хоконовом 75-летии. Фотограф только сейчас удосужился их переслать. Там минимум штук 100». «Хочешь, чтобы мы посмотрели?» — спросила Линда. «Не сию минуту», — Ханс пожал плечами. «Я положил их вместе со списками гостей и другими бумагами, связанными с юбилеем, в том числе с копиями всех счетов». Валандер, погруженный в раздумья, услышал слова Ханса как бы из дальней дали и вдруг очнулся. «Я не ослышался? Ты сказал список гостей?» Все было продумано до мельчайших деталей. Не зря же отец был офицером. Он отметил, кто действительно пришел, кто сообщил об отказе и кто в нарушение всех правил не пришел и не потрудился объяснить свое отсутствие. «А как списки оказались у тебя?» «Мои родители не очень в ладах с компьютером. Я помогал им сделать распечатки. А после предполагалось, что я внесу туда отцовские комментарии. Бог весть зачем, но до этого так и не дошло». Валандер прикусил губу, задумался. Потом встал. «Я бы хотел увидеть эти списки и фотографии тоже. Могу взять их домой, если у вас другие планы». «Какие планы при маленьком ребенке?» — сказала Линда. «Ты что, забыл? Она скоро проснется. И тогда конец безмятежному покою. А тебе, как я понимаю, лучше всего поехать домой. Думаю, так будет спокойнее». Ханс сходил в дом и быстро вернулся с несколькими прозрачными конвертами, полными бумаг и фотоснимков. Линда проводила отца до машины. Вдали вдруг прокатился гром. Когда Валандер хотел открыть дверцу, дочь заступила ему дорогу. «Они не ошиблись? Может, это убийство?» «В пользу этого свидетельств нет. Итерберг хороший полицейский, опытный, и глаз у него острый. Малейшее подозрение не останется без внимания. Расскажи еще раз, как она выглядела, когда ее нашли. Туфли аккуратно стояли рядом с телом. Она лежала разутая, на спине. Одежда в порядке. То есть она не упала, а легла. Но туфли... Вроде был такой обычай, исчезнувшей в наши дни, перед смертью выставлять обувь за порог. Линда нетерпеливо мотнула головой. Во что она была одета? Валандер попытался вспомнить, что ответил Итерберг на его вопрос об этом. Черная юбка, светлая блузка, бюстгальтер, трусики, гольфы. Линда покачала головой. Никогда не видела ее в гольфах. Она носила колготки или надевала обувь на босу ногу. Ты уверена? Вполне. Когда каталась на лыжах, надевала носки из козьей шерсти. Хотя это к делу не относится. Валандер попробовал прикинуть, что это может означать. Он не сомневался, Линда знает, о чем говорит. Когда она говорила так решительно, как сейчас, то чаще всего оказывалась права. У меня нет вразумительного ответа. Переправлю твои соображения в Стокгольм. Дочь посторонилась, и когда он сел за руль, захлопнула дверцу. «Луиза не из тех женщин, что кончают самоубийством», — сказала она. И все же она это сделала. Линда молча тряхнула головой. Валандер сообразил. Она хочет, чтобы он хорошенько подумал над ее словами. Говорить об этом сейчас ни к чему. Он включил зажигание и поехал прочь. Выезжая на магистраль, вдруг свернул в другую сторону и по Приморскому шоссе поехал в направлении Треллеборга. Ему нужно подвигаться. Возле пляжа Мосбю стояло несколько жилых прицепов вперемешку с обычными трейлерами. Он припарковался на обочине, спустился к морю. Всякий раз, возвращаясь сюда, он чувствовал, что именно эта полоска берега не особенно примечательная, не больно красивая, была одним из центров его жизни. Здесь он гулял с маленькой Линдой, здесь пытался помириться с Моной, когда она сообщила ему, что намерена развестись. На этом пляже Линда без малого 10 лет назад сказала, что решила стать полицейской и уже зачислена в Стокгольмскую полицейскую академию. Здесь же она рассказала ему, что ждет ребенка, то бишь Клару. Опять-таки здесь почти 20 лет назад прибила к берегу резиновый плот с 2 мертвецами, замученными, безымянными, в которых много позже опознали латышей. Он в точности помнил, где плот выбросила на берег, воочию видел своих коллег, обступивших красный плот, пронизывающий холодный ветер, и Нюберга, который с угрюмым видом пытался составить себе картину случившегося с этими 2 людьми, мертвыми, застреленными, а не утонувшими. Валандер зашагал по пляжу, разгоняя одеревенелость от бесконечного сидения, от неподвижности. Он думал о словах Линды. «Верим ли мы? Нет ли? А люди кончают самоубийством», — сказал он себе. Несколько человек, от которых я никак не ожидал, что они наложат на себя руки, без колебаний сделали это, причем почти все действовали согласно четкому плану. Сколько было таких, кого я вынимал из петли, которую они сами затянули на своей шее? Сколько таких, чьи останки мне довелось собирать после того, как они пальнули дробью прямо себе в лицо? На пальце одной руки можно сосчитать родственников, которые, по их словам, не удивились. Гулял Валандер долго и к машине вернулся усталый. Сел на водительское место, открыл один из пластиковых конвертов, наугад рассматривал то один, то другой снимок. Многие лица казались знакомыми, но и таких, кого он совершенно не помнил, было не меньше. Он убрал фотографии, поехал домой, чтобы получить удовольствие от материала, надо изучить его внимательно, а не так небрежно, как сейчас, сидя за рулем автомобиля. Только когда свечерело, он расположился за кухонным столом. «Вот с чего надо начать», — думал он. «С фотографии большого, тщательно организованного семейного торжества, с юбиляра и его жены». Он начал рассматривать снимок за снимком, поскольку на заднем плане почти все время виднелись столы, мог приблизительно определить, когда сделан тот или иной снимок — до, во время или после банкета. В общей сложности 104 фотографии, некоторые нерезкие и не в фокусе. На 64 снимках присутствовали либо Луиза, либо Хокон. На 12 оба. На 2 фото они смотрели друг на друга. Она улыбалась, он выглядел скорее серьезным. Валлендер разложил фотографии в ряд. Сгруппировал их. Примерно по времени съемки. Поразительно. На всех снимках Хокон фон Энке серьезен. Он просто сдержанный офицер. Или здесь отражена тревога, о которой он вскоре заговорит со мной, — думал Валлендер. Этого мне не выяснить. Но, похоже, все-таки он уже здесь встревожен. Луиза, напротив, все время улыбалась, если не считать одного фото. Но в тот момент она не сознавала, что перед ней стоит фотограф. Единственный правдивый снимок, — подумал Валлендер. Или случайность? Он перешел к фотографиям, запечатлевшим множество гостей. Приветливые пожилые люди, впечатление солидного благополучия, да-да. Голландранцев на юбилее Хокона фон Энке не видать. Пробормотал он себе под нос. Эти люди имеют достаточно денег, чтобы выглядеть вполне довольными. Валлендер убрал снимки, перешел к 2 спискам гостей, насчитал 102 человека. Имена записаны в алфавитном порядке. Присутствовало много супружеских пар. Он штудировал первый список, когда позвонила Линда. «Я сгораю от любопытства. Нашел что-нибудь?» «Ничего такого, чего бы не знал раньше. Луиза улыбается, Хокон серьезен». «Он никогда не улыбался?» «Не особенно часто». Но улыбка Луизы искренна, она не притворялась, и, по-моему, сама неплохо отличала притворство от искренности. Я как раз начал просматривать списки гостей, 102 фамилии, почти все мне незнакомы. Альвен, Альм, Аппельгрен, Борнсиус. Его я помню, — перебила Линда. Стен Бернсиус, высокий чин на флоте. Я присутствовала на одном неприятном ужине у Хокона и Луизы, куда был приглашен и он, вместе с женой, маленькой, запуганной женщиной, которая большей частью краснела и молчала, а вдобавок пила слишком много вина, но Стэн Бернсиус — сущий кошмар. — В каком смысле? — В смысле ненависти к Пальме. Валлендер наморщил лоб. — Ты давно знакома с Хансом? Несколько лет? С 2006-го? Если не ошибаюсь, тогда со времени убийства Пальмы прошло уже 20 лет. Ненависть живет долго. Ты что же, всерьез утверждаешь, что несколько лет назад сидела на ужине, где гости дурно отзывались о шведском премьер-министре, убитом 20 годами раньше? Именно это я и утверждаю. Стэн Бернсиус начал говорить о Пальме как советском шпионе, тайном коммунисте, изменнике Родины, бог знает, чего только не говорил, а Луиза и Хокон. К сожалению, думаю, Хокон разделял его точку зрения. Луиза была немногословна. Старалась сгладить ситуацию, но атмосфера была неприятная. Валлендер призадумался. Для него Улов Пальме в первую очередь был образцом наиболее трагических неудач шведской полиции. Как политика он его почти не помнил. Человек с резким голосом и порой не слишком дружелюбной улыбкой. Толком не поймешь, какие воспоминания подлинны. При Пальме он менее всего интересовался политикой. Пытался в те годы наладить собственную жизнь и вдобавок управиться со строптивым отцом. Пальме был премьером, когда в наших водах шныряли чужие подводные лодки, — сказал он. Думаю, именно с этого начался разговор о нем. Вообще-то нет. Если не ошибаюсь, большей частью речь шла об упадке шведских вооруженных сил, который якобы начался при нем. Он один якобы в ответе за то, что Швеция не способна себя защитить. Бернсиус утверждал, что большая ошибка думать, будто Россия всегда останется такой миролюбивый, как сейчас. А, кстати, каких политических взглядов придерживались супруги фон Энке? Разумеется, крайне консервативных. Оба. но Луиза пыталась создать впечатление, что презирает все, связанное с политикой. Но это неправда. То есть она все-таки носила маску? Возможно. Дай знать, если найдешь что-то важное. Валандер вышел из дома покормить Юсси. Пес выглядел взъерошенным и усталым. Может, в самом деле собаки и их владельцы становятся похожи? В таком случае старость всерьез вонзила в него свои когти. Неужели? Неужели он уже близок к опустошительной дряхлости, которая отнимет у него все силы? Он отбросил эти мысли, вернулся в дом, но, собираясь снова сесть за кухонный стол, вдруг осознал, что это бессмысленно. Ни в списках гостей, ни среди фотографий нет ничего, что может пролить свет на пропавших. Совершенно ничего. Что бы ни произошло, объяснение надо искать в другом. Его поиски не имеют смысла. Он ищет не иголку. Он ищет стог сена. Валандер собрал все со стола, положил на столик в прихожей. Завтра отвезет Линдзи и попробует не думать о покойной Луизе и пропавшем Хоконе. Скоро они поедут в Кристбергскую церковь, красиво расположенную над озером Бурен в Эстерьотланде. Примечание. Кристбергская церковь. Церковь XIII века в Эстерьотланде, перестроена в 1720 и 1879 годах. Вот уже сотню лет там хоронят всех фон Энке. В их склепе упокоится и Луиза. Ханс рассказывал, что родители составили совместное завещание, где написали, что не желают кремации. Валандер сел в свое кресло, закрыл глаза. Чего желает он сам? Фамильного склепа у него нет. Места на кладбище тоже. Его мать похоронена в Мальмё, отец на одном из истотских кладбищ. Каковы планы его сестры Кристины, которая живет в Стокгольме, он не знает. Валандер задремал в кресле и рывком проснулся. Вслушался в летнюю ночь. Разбудил его лай собаки, он встал, рубашка насквозь мокрая от пота. Наверное, что-то снилось. Обычно Юсси без причины не лаял. Сделав шаг, он почувствовал, что ноги затекли. Потопал, чтобы их размять, продолжая вслушиваться в темноту летней ночи. Юсси молчал. Валандер вышел на крыльцо. Юсси тотчас начал напрыгивать на ограду и повизгивать. Валандер огляделся. «Наверное, лисица шныряет поблизости», — подумал он. Обошел двор. Трава пахнет свежестью. Безветренно. Тихо. Он почесал Юсси за ухом, тихонько спросил, что заставило тебя лаять? Зверек? Или собакам тоже снятся кошмары? Подошел к полевой меже, прищурясь, глянул в поля. Тени повсюду. На востоке чуть брезжит рассвет, глянул на часы, без четверти два. Сидя в кресле, он проспал почти 4 часа. Вздрогнул из-за сырой рубашки, вернулся в дом, лег в постель, но сон не приходил. «Курт Валандер лежит в постели и думает о смерти», — вслух сказал он себе, — «и это чистая правда, он действительно думал о смерти, но так бывало часто. С того самого дня, когда его, молодого полицейского, пырнули ножом, и лезвие прошло в сантиметре от сердца, смерть всегда присутствовала в его жизни». Каждое утро он видел ее в зеркале. Однако сейчас, когда ему не спалось, она вдруг подступила вплотную. Ему 60, диабетик, несколько грузноват. Не следит, как положено, за своим здоровьем. Слишком мало двигается, слишком много пьет. Небрежен в питании. Ест от случая к случаю, не по часам. Он периодически принуждал себя к дисциплине. Но ненадолго. Лежал в потемках и паниковал. Свободы действий больше нет. Выбирать не из чего. Радикально меняй образ жизни, либо безвременно умирай. Хотя бы попытайся дожить до 70. Или смерть настигнет тебя в любую минуту. Тогда Клара останется без деда, по матери, как по непонятным пока причинам лишилась бабушки по отцу. До 4 Валандер так и лежал без сна. Волнами накатывал страх. Когда же он, наконец, уснул, то с печалью в сердце от того, что столь многое в жизни безвозвратно кануло в прошлое. Проснулся он в самом начале восьмого, не выспавшийся, с головной болью, и тотчас зазвонил телефон. Сперва он не хотел отвечать. Наверное, Линда жаждет удовлетворить свое любопытство. Подождет. Если он не ответит, значит, спит. Но после четвертого сигнала все-таки встал, придвинул к себе телефон. Звонил Итерберг, бодрый и энергичный. «Я вас разбудил?» «Почти», — сказал Валлендер. «Пытаюсь побыть в отпуске. Правда, пока без особого успеха. Буду краток. Но, полагаю, вас заинтересует то, что я сейчас держу в руке. Бумага из судмедэкспертизы. От доктора Анаит Индоян. Мне пришлось изрядно потрудиться, пока я вычислил, что это женщина. Необычное имя», — сказал Валлендер. «Вся наша страна потихоньку полнится необычными именами», — хмуро заметил Иттерберг. «Не подумайте, что я отношусь к этому негативно. Просто никак не привыкну, что не все теперь зовутся Андерсон и вынужден бороться с собой». «Валлендер и Иттерберг пробьются», — сказал Валлендер. «Нашего брата в стране вряд ли больше нескольких тысяч». «Анаит Индоян», — повторил Иттерберг. «Согласно биографическим данным, которые я сумел раздобыть из чистого любопытства, она армянка. По-шведски пишет безупречно. Она проанализировала химические препараты, обнаруженные в организме Луизы фон Энке, и нашла кое-что, по ее оценке, весьма примечательное». Валлендер насторожился, ожидая продолжения. Слышал, как Иттерберг листает бумаги. «Без сомнения, это препараты, которые слегка упрощенно можно назвать снотворными», — продолжил Иттерберг. «Часть химических компонентов ей удалось определить. Но там есть и кое-что незнакомое. В смысле, она не может описать эти вещества. Однако сдаваться не намерена. А в конце своего предварительного отчета делает чрезвычайно любопытное наблюдение, считает, что здесь обнаруживаются некоторые сходства, более или менее проблематичные, с препаратами, применявшимися в ГДР». «ГДР? Вы все-таки еще не вполне проснулись?» Валлендер не понимал взаимосвязи. «Восточная Германия. Спортивное чудо, помните? Все эти потрясающие тамошние пловцы и легкоатлеты. Теперь-то нам известно, что их подвергали доселе невиданному химическому воздействию. Восточно-германские чудо-спортсмены, по сути, были ничем иным, как чудовищами, напичканными наркотиками. И нет ни малейшего сомнения касательно взаимосвязей. Деятельность штази и то, чем занимались спортивные лаборатории, две сотрудничающие руки. Они делились друг с другом опытом. Поэтому, — закончил Иттерберг, — любезная Анаит позволяет себе предположить, что найденные ею вещества, возможно, связаны с давней Восточной Германией, которой уже нет. Целых 20 лет. Без малого 20. Берлинскую стену снесли в 89-м. Я точно помню, потому что как раз той осенью женился. Иттерберг умолк. Валлендер пытался обдумать услышанное. «Звучит все это странно», — наконец сказал он. «Да, верно? Не зря я решил, что вы заинтересуетесь. Переслать копию в управление? Я в отпуске, но съезжу, заберу». «Продолжение следует», — сказал Иттерберг. «Сейчас пойду с женой в лес». Валлендер отложил телефон, размышляя о рассказе Иттерберга. У него уже возникла одна мысль. Он знал, что сделает. В самом начале 9-го он сел в машину и поехал на северо-запад. Цель его располагалась под Хэром, домишко, лучшие дни которого остались в далеком прошлом.